Часть четвертая. Прошу вас, извольте взять. Я ждал Секки Осаму, но в приемную вошел незнакомый самурай. На вид он был вдвое старше меня, лет 30. Крепкий, широкоплечий, грудь колесом. Походка упругая, кошачья, как у Ясухиро сенсея. Шелковое кимоно украшал серебристый узор из цветов лотоса, намеченных изящными контурами. «Дознаватель», — предположил я, хотя герба на кимоно не было, и вряд ли младший. Уперев ладони в пол, я низко поклонился. Самурай на ходу кивнул мне, быстрым шагом пересек приемную и раздвинул двери в апартаменты господина Секки. Даже не постучал, не назвался. Я вжал голову в плечи, ожидая худшего. Вот сейчас грянет гневный рык хозяина кабинета, и нахал опрометью выбежит прочь, если не вылетит кубарем, подгоняемый плетью. Нет. Дверь встала на место, а из кабинета донеслось эхо спокойной беседы. Слов разобрать не удалось, но голос господина Секки я узнал сразу. Второй голос тоже показался мне знакомым. Двери открылись вновь. «Доброе утро, Секки-сан», — произнес я, кланяясь. «Доброе утро, Фуда-сан. Ваше присутствие на экзамене — честь для меня». Мужчины рассмеялись. «Как вы меня узнали?» — спросил архивариус. «По голосу». «Что, отсюда хорошо слышно?» Он пищал и сипел, как в подвале во время занятий. «Притворялся?» «Нет, вряд ли. Должно быть, у него было повреждено горло». «Плохо», — честно признался я, — «но мне хватило». «Удивились?» «Да». «Почему?» «Не сочтите оскорблением, но я думал, вы старый, седой, высохший, кожа до кости». «Вы огорчены своей ошибкой?» «Я рад, что ошибся». «Чувства», — вмешался Секки Осаму, — «могут подвести человека. По отдельности слух, зрение, обоняние и осязания редко дают полную картину. Так же, как чужие рассказы, слухи, показания свидетелей. Три действия. Проверяй, перепроверяй, сопоставляй. И только потом следует делать выводы». «Я понял, Секки-сан». Я с собой гордился. Ну, самую чуточку. Гордиться сильнее не позволяло снедавшее меня беспокойство. «Это не экзамен, это пустяк. Проверка. Велика ли заслуга опознать человека по голосу? Отказаться от образа, сложившегося до того?» «Следуйте за нами, младший дознаватель». «Куда? Зачем?» Проглотив вопросы, я вскочил с циновки. Покидать правительственный квартал нам не пришлось. Выйдя из двора управы, Секки и Фуда сразу свернули налево. По этой улице я еще не ходил. Здесь тянулись глухие высокие заборы, больше похожие на крепостные стены. Над ними пламенели клены, зеленели сосны и лиственницы. Да изредка маячила верхушка крыши, черная или золоченая. Видимо, сюда выходили зады канцелярий и чиновничьих усадеб. Улица, мощенная гладкой брусчаткой, была чисто подметена и пустынна. Во время недолгого путешествия нам никто не встретился. Последняя по левую руку усадьба примыкала к квартальной стене. В ограде, на вид глухой, обнаружилась неприметная калитка, тщательно закрашенная известкой. Она сливалась забором, сразу и не заметишь. Секки Осаму постучал и что-то негромко сказал. Мгновением позже калитка бесшумно отворилась. Входя, я отметил толщину двери. Добрых три суна, клянусь. Прочные дубовые брусья были стянуты железными полосами. За дверью лежал двор, квадратный и пустой. Я впервые видел такой двор, ровный как поднос для посуды, если бы кому-то пришло в голову усесться здесь перекусить. Утоптанную землю от края и до края покрывал мелкий вулканический гравий. Темно-серый, почти черный, он громко хрустел. И резким, режущим глаз контрастом, снежная белизна здания. длинного и приземистого в глубине двора. Только два цвета, черный и белый, строгие прямые линии. Никакой зелени, никаких украшений, ничего лишнего. Казарма? Плац для строевых занятий? Пустившего нас привратника я толком не рассмотрел. С завидной прытью он пересек двор и нырнул в казарму. Секки и Фуда, напротив, не торопились. Мы едва успели миновать середину двора, когда из здания начали выходить люди. Люди? Меня передернуло. Накидки из грубой пеньковой холстины, пояса, веревки, низко надвинутые капюшоны. Под капюшонами там клубилась серая мгла. Безликие, каонай, бывшие люди. Мои пальцы сжали рукоятку плети. Зачем эти здесь? Зачем я здесь? С безучастным видом. Впрочем, какой еще вид может быть у тех, кто потерял лицо? Каонай выстроились перед нами в шеренгу. Их было 12, кажется, 12. Я считал безликих, желая успокоиться, и не мог. Сбивался со счета. Меня трясло, как в лихорадке. Нормальный человек и одного каонай рядом с собой не потерпит. А тут целая дюжина. Кого угодно затрясет от омерзения и гнева. С опозданием я сообразил, что не успел вовремя замедлить шаг и поравнялся с Секи и Фуда, что было недопустимо в моем положении. Отступить? Нет. Это только усугубит промах. Мы стояли в ряд. Трое против 12. Никогда бы не подумал, что старший дознаватель и архивариус могут быть похожи, как родные братья, равнодушие и бесстрастность во плоти. Они не смотрели на меня, не обращали внимания на мои промахи, молчали, скучали, ждали. И это значило, что оба наблюдают за Трюмоном Рейденом самым пристальным образом. Экзамен! Он начался, а я и не заметил. Вероятно, я его уже провалил. Я сосредоточился на собственном дыхании, как учил настоятель Иссен. Убрал руку с плети, согнал прочь болезненную гримасу. Подумаешь, дюжина каонай. Гром и молния, нашли чем удивить. Стоя перед шеренгой безликих, я изо всех сил пытался сохранить лицо. «Прошу вас, извольте взять». Привратник вернулся, подбежал к нам. «Вот это для вас». Он кланялся, как фарфоровый болванчик, предсказывающий землетрясение, и совал мне что-то в руки. Я взял, как велели, и едва не уронил. Предмет, завернутый в чистую хлопковую ткань, оказался неожиданно тяжелым. «Разверните». На меня уставились два выпученных белых глаза, черные дыры зрачков, губастый рот. Чешуя блестит надраенной медью, кожаные ремешки. Маска карпа. Служебная маска карпа. Что я должен сделать? Оказывается, я задал вопрос вслух. «Вы должны сделать выбор», — сказал Секи Осаму. — Выбирайте, младший дознаватель Рейден.